Глава 1. Настоящее время. Магическая академия Эридеус. На северо-востоке королевства Листар. Шейлин. Просторную аудиторию заливал свет зимнего солнца. Морозный погожий день меньше всего подходил для сдачи экзамена. Адептам магической академии Эридеус хотелось долгожданного праздника, шумных предновогодних ярмарок, веселья, долгих прогулок по хрустящему снежку и вечерних посиделок у камина с чашкой горячего какао в руках. Во всяком случае, именно об этом мечтала Шейлин Холмс, сидевшая у окна. В нем она могла видеть, как дворники, о чем-то переговариваясь между собой, подметали двор, посреди которого стояла наряженная в синее и золотое цвета академии огромная елка. И пусть Шейлин нечего было ждать от предстоящего праздника, сердце ее сжималось в предвкушении чуда, которое непременно должно однажды с ней произойти. Шейлин Холмс была сиротой. Оставшись без родителей еще в раннем детстве, она жила у дальних родственников, которые с видимым удовольствием спихнули племянницу сначала в школу-интернат, а затем и в магическую академию, куда ее приняли по результатам вступительных испытаний. Учителя и воспитатели из интерната гордились тем, что она самостоятельно сдала все экзамены в одну из лучших академий королевства. Однако на лицах родственников девушка никогда не видела гордости за нее. Прошлый Новый год она встречалась с ними, и они прямо дали ей понять, что не желают в дальнейшем приглашать ее в свой дом ни по какому поводу. «Ты уже взрослая и совершеннолетняя», — сказала тетя Настурция, чье лицо даже в праздничные дни было кислым, точно напиталось одними лимонами. «Мы исполнили свой долг по отношению к тебе. Больше наша семья тебе ничего не должна», — добавила она, подчеркнув этими словами, что не считает Шейлин частью семьи. «Именно так», — вторил ей дядя Гораций, который всегда и во всем соглашался с супругой. Шейлин сумела в ответ сдержаться и не показать своей обиды. Она знала, что родственники никогда не горели желанием заботиться о ней. Однако они были единственными, кого сумела отыскать служба опеки, когда жизнь ее родителей унесла опасная эпидемия, перед которой на тот момент даже маги оказывались бессильны. За попечительство над сиротой тетя Настурция и дядя Гораций получали ежегодную выплату. Шейлин же досталось скромное наследство от родителей, которое до поры до времени лежало на банковском счете, откуда она ежемесячно могла снимать небольшие суммы на необходимые ей нужды. Как было бы замечательно, если бы у нее была настоящая семья. Кто-то, кто ждал бы ее на празднике. Какое-то счастье — иметь близких. Не так давно Шейлин решила поискать других родственников, о которых ничего не знала, и разослала запросы по городам королевства. Но пока ни на один из них не пришло ответа. И все же она не теряла надежды. Ведь ей всего 19. Впереди целая жизнь, и столько всего интересного может случиться. «Мисс Холмс», — услышала Шейлин свою фамилию и подпрыгнула на месте. Оказывается, пришла ее очередь вытаскивать экзаменационный билет. И магистр Петцес уже дважды об этом напомнил. «Кажется, вы о чем-то замечтались, юная леди». «Да, простите», — смущенно пискнула она, поднимаясь со своего места. Дворники за окном уже ушли, и на чисто подметенный двор падал свежий снежок. Как же красиво. Подойдя к преподавательскому столу, Шейлин взяла билет и вернулась, чтобы подготовиться к ответу. Вопросы оказались несложными. К тому же она хорошо училась, и с экзаменами затруднений обычно не возникало. Шейлин Холмс твердо знала: если она провалит обучение в академии, найти свой путь ей будет очень сложно. Без диплома академии заниматься делами, связанными с магией, нельзя, запрещено. А без поддержки семьи у молодой девушки не так уж много возможностей в жизни. Разве что стать гувернанткой или продавщицей. Но разве об этом она мечтала? Особенно в тот первый миг, когда с неверием и восторгом осознала, что у нее есть дар. Помнится, тетя и дядя тогда очень рассердились, потому что у их собственных дочерей-близнецов, которые были на целых 10 лет старше Шейлин, никакого, даже самого слабенького дара не было. Отогнав мысли о нежелающих ее видеть родственников, она наклонилась над столом Экзамен должен быть сдан хорошо. Обо всем остальном можно подумать позже. Магистру Петцесу ее ответ понравился. Преподаватель похвалил девушку и отпустил ее готовиться к каникулам. Этот экзамен был последним. Все остальные она уже сдала, вот только. На каникулы ей было ехать решительно некуда. Настоящее время. Город Айсверн. На северо-западе королевства Листар. Кайрин. «Да сколько раз вам повторять, не собираюсь я в ближайшее время жениться», — выпалил дракон, повысив голос. Раз уж по-другому до его дрожайших родственников не доходило. Тетушка Мариэлла закатила глаза. Ее сын Эдмунд усмехнулся, не скрывая своего удовольствия от наблюдения за этой сценой. Дядя Эктор осуждающе покачал головой, хотя сам, между прочим, в свои 40 лет был еще не женат. Матушка потянулась за флакончиком нюхательной соли, вызвав этим невольное угрызение совести. Кайрин знал, как сильно она хочет видеть его женатым. После его возвращения из магической академии, которую он закончил с отличием, разговор об этом заходил уже далеко не в первый раз. Но сегодня выяснилось, что родичи уже и кандидатуру в невесты ему подобрали, причем даже не подумав спросить на то его согласие. «Ну почему нет, сынок?» С нарочитой мягкостью в голосе задала вопрос матушка. «Агна Крилли хорошая девушка, из достойной семьи. Она будет тебе подходящей парой. Но я едва с ней знаком», — выдвинул очередное возражение Кайрин. «Так ведь никто не заставляет тебя вести ее под венец прямо сейчас. Сначала вы пообщаетесь, отметите вместе праздники. Ты ведь так их любишь». Кайрин де Льюис вздохнул. Да, он и вправду любил праздники. Каждую зиму его родной город Айсверн преображался точно по волшебству. Без украшений не оставалось ни одна улица. А все вокруг наполнялось ароматами хвои и свежевыпеченных имбирных пряников. Становилось уютно и радостно. Но, проклятие, как же ему хотелось посмотреть мир, не быть привязанным к Айсверну и родовому замку де Льюисов, путешествовать, видеть новые места и лица. Жажда свободы была такой сильной, что, расправляя крылья, чтобы покружить над горами в драконьем облике, он каждый раз улетал чуть дальше, чем обычно, но всегда возвращался. Из чувства долга. Ведь, будучи единственным драконом в своем и предыдущем поколении, да еще и наследником семьи, которой принадлежал почти весь город, Кайрин не мог позволить себе роскошь делать только то, чего желала его душа. Ему и так пришлось покинуть город на время обучения в академии. Для него это было подобно глотку свежего воздуха. Матушка же считала его временное отсутствие вынужденной мерой. И стоило сыну вернуться, немедленно передала ему все бразды правления. Кто-то бы сказал, что всеми делами и возложенными на него обязанностями вполне могли бы заняться его дядюшка Эктор и кузен Эдмунд. Но это было против традиции и правил семьи де Льюис. Ведь ее наследниками и главами всегда становились только драконы. Остальные же мужчины не отличались крепким здоровьем и довольно рано уходили из жизни, как отцы Кайрина и Эдмунда. Однако так обстояло не всегда. Когда-то, в далеком прошлом, драконами рождались все мужчины по фамилии де Льюис. Каждый представитель этой семьи не только обладал магическим даром, но также умел принимать драконий облик. Да и жили они дольше обычных людей. Но со временем что-то изменилось. И теперь лишь через поколение на свет появлялся тот, кто мог унаследовать способности предков. И в настоящее время таковым являлся Кайрин. Кузен Эдмунд очень ему завидовал. И даже сейчас, когда речь шла о нежеланной женитьбе и навязанной невесте, эта зависть отражалась на его смазливом лице. Кайрин поморщился. Иногда ему казалось, что он с радостью уступил бы родственнику эту привилегию, которая была одновременно его благословением и наказанием. Эдмунд, имея магический дар, был волен жить так, как ему хотелось, уехать, к примеру, в столицу или куда-нибудь еще. Но он предпочитал оставаться в Айсверне и упорно мозолить дракону глаза. А еще подстраивать ему пакости. И пусть Кайрин пока не поймал кузена за руку, но не сомневался, что тот вполне способен ему подгадить. Он не удивился бы, узнав, что именно Эдмунд первым подал остальным членам семьи идею, что, дабы остепениться и еще сильнее быть привязанным к городу, Кайрину необходимо жениться. Судя по выражению его лица, так оно и было. Стиснув кулаки, дракон решил, что непременно придумает, как выпутаться из этой ситуации и ответить кузену той же монетой. Эдмунд. Несколькими часами позже Эдмунд де Льюис перешагнул порог маленькой кофейни, где его ждала Агна Криль. Молодая девушка с миловидными чертами лица и уложенными по последней моде светлыми волосами была одета в неприметное серое платье и шаль, которая прикрывала лицо. Похоже, она не хотела афишировать их встречу. И в этом он был с ней солидарен. «Сегодня мы говорили с Кайрином о тебе», — сообщил Эдмунд, усаживаясь за ее столик. В кофейне было немноголюдно, и никто не смотрел в их сторону. «Думаю, дело можно считать решенным», — добавил он. «А мне и правда нужно выходить за него замуж?» — спросила Агна, подняв на него взгляд. «Красивые у нее глаза, кстати, синие, глубокие. Тем более мы друг друга совсем не знаем». И она о том же. Да что они сговорились с кузеном, что ли? Можно подумать, эти двое первые, кому придется вступить в брак по договору. «Вспомни, что твои родители собирались выдать тебя за толстопузого вдовца», — произнес Эдмунд. Девушка при этих словах вздрогнула, но он неумолимо продолжал. «И это я был тем, кто убедил их, что Кайрин подходит тебе куда больше. Он молод и красив, к тому же дракон. И любая девушка из этого города съела бы свою шляпку за шанс стать его женой. Что тебе еще нужно?» Агна нахмурила высокий лоб и опустила взгляд на чашку с недопитым какао, которая стояла перед ней на столике. Затем решительно кивнула. Но вот ему удалось ее убедить. Теперь дело оставалось за кузеном. Но поскольку там уже подключились другие родственники, вопроса о браке ему не избежать. А Эдмунду будет весьма полезно, если супруга Кайрина станет обязанной ему особо, которую впоследствии можно будет использовать в своих целях.